Да, интересное предложение, но вы хотите сказать, что все беды у нас только вот от этих кавказдюков? Вы считаете, что у нас своих ублюдков не хватает, славянских? Дед, да полно. И, ну так, дед, но это наши ублюдки. Давайте сделаем так. Пусть все ублюдки будут на своих землях. Кавказдюки у себя, наши у себя. И каждый пусть разбирается со своими ублюдками. А чужих нам не надо. В последнее время их так много, что это уже на оккупацию похоже. Фиг. Это точно. Вот у нас был брат Вано Думбадзе. Ну и... И... Да-да, Федор, продолжайте. Фиг. Он погиб от рук кавказдюков. И... Да, я слышал эту историю. Это очень печально, но согласитесь, если бы он погиб от руки, допустим, славянина или представителя иной нации... Фиг. Я другое хотел сказать. Он погиб от рук кавказдюков, но он грузин. Значит, он с Кавказа. Ну, в общем... И... Да-да, Федор, очень интересная мысль. Продолжайте. Фиг. Ну, короче, если кому-то в голову взбредет обозвать его кавказдюком, я эту голову вот этими руками оторву. Понимаете, о чем я? И... Ага, кажется, я понимаю, грузин значит христианин, брат по вере. Вы вот так их делите, по вере? Дед, вера тут ни при чем. У нас есть брат, мага, Магомед, он мусульманин. Нет честнее и порядочнее человека во всем мире. Про него можно сказать, не задумываясь, это образец во всем. Знаете, ни у кого не повернется язык обозвать его кавказдюком. Федя, скажи. Фиг. Это точно. Дед. Так что здесь не в нации и не в религии дело, а, собственно, в людях и их поведении. Еще раз. Кавказдюки — это такая специфическая формация, люто ненавидимая русским народом, но не в силу какой-либо особой национальной либо конфессиональной принадлежности, а просто по факту ее формации безобразного поведения. Надеюсь, это исчерпывающее объяснение. И да, вполне. А теперь Федя на выступление в индивидуальном разряде. Я был так огорошен его инициативой, что даже словечко вставить не успел. Держите. И Федор, вы почти все время молчите. Не желаете что-нибудь рассказать? Фиг. Ну, а что сказать? И? Вот вы спортсмен, и не просто спортсмен, а богатырь в полном смысле этого слова. Скажите, что бы вы посоветовали нашей молодежи? Фиг. Даже и не знаю. Тут в Москве, смотрю, много волосатиков. Постричь бы их надо. И... Это, конечно, было бы неплохо, но я имела в виду совет по вашему профилю, спортивному. Может, следует сказать, что нужно не курить, не пить и усиленно заниматься, ну, хотя бы для того, чтобы не быть слабым, чтобы уметь защищать себя и своих близких. Фиг. Ну да, здоровье — это важно, так что надо качаться, а главное не это. И... Так, уже интересно. А что главное? Фиг. Дух. И. Так, а что у нас с духом? Фиг. А нет у нас духа. Откуда дух в бездуховном обществе? Ни бойцовского, ни морального духа нет. Спиваются, вскрываются, колются и так далее. Я вот был президентом клуба «Патриот». Ну, знаете, там такие тоже попадались. Нет, не часто. У нас в основном пацаны спортивные, но бывало. И... Да-да, продолжайте. Вам попадались трудные подростки, предрасположенные к суициду, алкоголики, наркоманы? Вы вели с ними реабилитационную работу. Фиг. Ну да, типа того. Общался, короче. И? Интересно, интересно. Расскажите подробнее. Фиг. Да чё там подробнее? Всегда одно и то же. И? Нет, я все же прошу вас остановиться на этом подробнее. Понимаете, вы сейчас в таком положении, что пользуетесь огромным авторитетом у целого слоя специфической публики, негласно отвергаемой обществом, тех же самых наркоманов, трудных подростков, склонных к самоубийству юношей и девушек. Фиг. Так, и что мне теперь делать? И? В общем, я не утверждаю, что это будет стопроцентный успех, но у вас сейчас есть великолепная возможность оказать на этих людей благотворное влияние. Другими словами, они глухие к призывам рафинированного общества, отвергающего их. Но к вашим словам, словам изгоя, пострадавшего за правое дело, они прислушаются. Соберитесь. Представьте себе вот эту специфическую аудиторию и давайте, что бы вы им хотели сказать. Фиг. Самоубийцам? И самоубийцам, наркоманам, алкоголикам, в общем, молодым людям без будущего, которые плюнули на себя. Фиг. Так, ну, примерно так. И чего ты, скот, бухаешь и вскрываешься? Смысл жизни утратил? Ну, нифига себе. Ладно, ты утратил. Но ты ведь патриот своей страны. Ну, так нефиг просто так топиться. Ты можешь умереть с пользой. И, Федор... Фиг. Секунду, я закончу. Ты можешь умереть с пользой, мать твою. Выбери какого-нибудь отъявленного мерзавца. Не обязательно Кавказдюка. У нас своих козлов хватает, которые взятки берут, крышу делают всяким уродам, тем же кавказдюкам, например, обманывают людей, особняки себе строят трехэтажные. Ну и короче, возьми топор и бросайся на него. Тебя убьет его охрана, и будет двоякая польза. Возможно, перед этим ты успеешь его зарубить, потому что никто от такого рахита не ожидает такой выходки. Что в результате? Если просто вскроешься, как будет? А, очередное чмо вскрылось. Ролик падла оставила, блеет, плят. Мама, не плачь, я так решил, так будет лучше. Сволота, короче. И, Федор, я вас прошу. Фиг. Да, сейчас, секунду. Короче, сдох ты просто так. И все вокруг. Так ему и надо, дураку. Чмо с возу миру легче. А если второй вариант, с топором? Скажут, вот это безбашенный пацан. С топором против такой кодлы, герой. А если ружье есть? У тебя или твоего папашки, который не сумел вдохнуть в тебя бойцовский дух, скотина? Это же вообще... Вычисляй близлежащего козла, который всем мешает жить. Хватай ружье и мочи. Скажут террорист, русский смертник, красава. Охрана его тебя убьет, и скрываться не надо. И грех на душу не возьмешь. Похоронят тебя по православному обычаю, как нормального человека. Ну, вот как-то так. И... Спасибо, Федор. Очень, как бы это, очень жизнеутверждающее выступление. Фиг. Да не за что. Мне же это не трудно. А людям, может быть, польза будет.